Глава 5. Все наперекосяк. Евгений. «Женя! О боже, Женя!» Выкрик Леры вынуждает обернуться и отсрочить на пару минут следующий звонок. «Господи, все в порядке? Когда же это кончится? Как ты? Живой? Как Янка?» Валя сказал, что было совершено новое покушение, и ты снова сиганул под пулю. Лера бросается на шею, обнимает, сжимая на мне крепкие объятия. Спустя минуту отстраняется и начинает лихорадочно ощупывать со всех сторон шею и плечи. Я вижу, как от волнения дрожат ее губы и руки. Ловлю их за запястье, аккуратно снимаю с себя, всматриваясь в напуганные влажные глаза. «Все обошлось, Лер, успокойся, хватит. Янку привез, чтобы дома одна не скучала. Сейчас увидит, не поймет. Попробуй ей тогда докажи, что между нами ничего нет». «Что? Боже, а где она? Я не подумала о вашем раннем визите, тем более с Яной». Лера отпускает меня и отходит на полшага назад. «Валентин сказал, что сам отвезет Тимофея к вам домой. В общем...» Подруга кусает виновату губу, глядя на меня из-под лобья. «Там Стелла нарисовалась. Я впустила ее на пару минут поговорить». Меня тотчас обуревает холодная ярость. «О чем? Ты серьезно, Лер? Зачем?» Оборачиваюсь к охраннику и выплескиваю на него свою злость. «Какого хрена вы ее впустили?» «Понимаю, что здесь командовать не имею права, но, блядь...» Новость прошибла, как мощный разряд и в 240 вольт. До сих пор в затылке гудит и простреливает. «Ну а как ты хотел, Жень? Чтобы я послала ее к чертям? Прикинулась ветошью? Мы 4 года нормально общались. Ты сделал свой выбор. Но я-то не могу вот так сразу выставить ее за дверь, не выслушав. Да и она заверила, что не займет много моего времени. Думала, предупрежу тебя по телефону, но не успела». «Яна в доме, понимаешь?» Рявкую я, не в силах сдерживать эмоции. «Прости, Лер, пошли скорее». «Как в доме? Я что, разминулась с ней?» «Видимо, да. Срываюсь с места и лечу к порогу. Отсчитав ногами ступени, распахиваю массивную дверь. И врываюсь в дом обезумевшим зверем. Меня трясет, как в лихорадке. Сердце нещадно лупит в грудину, пытаясь ее переломить. Мысль о том, что Стелла могла унизить Яну, убивает. Силой сдавливаю виски, туго затягивает удавку на горле, перекрывая доступ кислорода. «Яна, Яна, где же ты? Яна!» Задыхаюсь в панике, не зная, куда бежать. «Все равно приползет обратно. Как всегда это делал». Доносится из кухни уверенный голос жены. Выбираю курс. Влетаю внутрь, едва не бросаясь на Стеллу с кулаками. Штормит так, что готов ее размазать по стенке, за то, что впутывает других в наши личные разборки. «Какого черта ты здесь забыла?» Рявкую, напрягая до боли связки. Ловлю испуганный взгляд Яны и вовремя прихожу в себя, останавливаясь посреди кухни. Стелла, в свою очередь, бросает на меня взгляд столь наигранный, пустой и безразличный, что мне хочется рассмеяться ей в лицо. Я же понимаю, в ход пошла новая тактика. Мне нахрен не нужен весь этот дешевый спектакль. Сцепляя зубы от злости, втягиваю ноздрями воздух и рычу. «Пошла в мою машину сейчас же!» Отмечаю состояние Яны. Выглядит совсем поникшей. Бледно-малиновый с влажными отчаянными глазами, отчего мои пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки и хрустят в суставах. Каждая клетка в теле вибрирует яростью и вопит, требует вышвырнуть Стеллу за дверь. Вихре событий не заметил, когда перешел последнюю грань. От любви до ненависти, за которой напрочь стерлась тень сожаления и запереживания. Супруга нарочито медленно отталкивается от мебели и плавно подходит к столу. Не дожидаясь, когда она присядет за него, подхожу. Хватаю за запястье, второй рукой сгребаю ее барахло и вручаю ей, впечатывая кашемировую накидку с сумочкой от всемирного бренда в грудь. «Вижу, чай допила. Собирайся, я отвезу тебя домой». Тяну ее к выходу. «На сегодня концерт окончен. Обойдешься без громких оваций и цветов». «Юджин, ты невыносим». Дергается, пытаясь вырваться. Провоцирует мои пальцы сжаться сильнее на ее руке. «Ай, встал не с той ноги? Или девочка тебе не дала утолить утренний голод? Заткнись. Сижу, вытаскиваю чертову суку в холл. Лера, присмотри за Яной. Я сейчас вернусь. Отпусти меня, кретин. Мне больно. Ты бессердечный урод. Подонок. Кобель, мать твою. Пусти меня, сукин сын. Не сдерживаюсь, торможу у самой двери. Хватаю Стеллу за волосы и заставляю посмотреть мне в глаза. Если ты сейчас не заткнешься, я тебя придушу собственными руками, как только вытащу во двор. Ядовито шиплю, сжимая ухоженные пряди в кулаке так, что у нее из глаз брызгают слезы. Хватит ломать комедию. Своим враньем ты уничтожила во мне все чувства. Все, которые я к тебе испытывал. Чего ты добиваешься? У тебя были все шансы жить со мной в счастливом браке. Ты ими не воспользовалась. Я не была готова. Отчаянно взвизгивает, когда я открываю дверь и выталкиваю ее за порог. А сейчас, значит, готова. Юдж, ну прости. Ты не можешь взять и вот так просто меня отшвырнуть от себя, как уличного котенка. Я покончу с собой. Слышишь? Я не могу без тебя. Ну, хочешь, я буду на коленях ползать и умолять? Я же люблю тебя, Юдж. Упакуйте ее в машину. Пристегните ремнем и последите, чтобы она оттуда не вышла. Отдаю приказ своим охранникам, толкая Стеллу в руки старшего. Захлопываю дверь и ерошу волосы на затылке, сдерживая яростный крик. Сука, твою мать, сука! Чёртова сука! Что же ты на этот раз придумала, чтобы изгадить мою жизнь? Яна. Огорошенная происходящим, стою на месте, буравя взглядом пол. Тело пробирает холодная, неконтролируемая дрожь. Мне страшно было видеть его таким, бесконтрольным, разъяренным человеком. В Женю словно демон вселился, затмил разум и пробудил животные инстинкты. Неужели нежелание Стеллы родить ему ребенка настолько его взбесило? А если он узнает о Тиме? Что тогда? Вышвырнет меня на улицу за шкирку, как только что выкинул ее, не дослушав? Что я здесь делаю? В сотый раз проскакивает в голове один и тот же вопрос. Нужно сойти с этого трёклятого места, найти Тима, поблагодарить хозяев дома за гостеприимство и скрыться от этого кошмара подальше. Затеряться ото всех. И в первую очередь от него. Иначе меня затянет на темное илистое дно, откуда возврата не будет. Яна, этого не должно было случиться. Виновато произносит Валерия, подходя и беря меня за руку. Я не хочу ничьих объяснений. Все, что не должно было случиться, уже случилось. Теперь я чувствую себя еще более грязной и нелепой. Кто я такая? Временное спасение от личной драмы по имени Стелла? «Понимаешь...» Продолжает она, и я перебиваю, выдергивая руку из ее прохладных пальцев, не желая выслушивать никаких признаний. «Не нужно, Лера. Нечего сожалеть о случившемся. Здесь каждый на своем месте. И у каждого своя правда. Они не разведутся». Нервно смеюсь. «Я не хочу быть на вторых ролях. Не смогу его делить с ней, понимаешь? Слишком...» Глубоко впустила Женю в душу. Лера касается пальцами моих влажных скул, слегка поглаживая их. С беспокойством осматривает лицо. Меня мгновенно окутывает легким ароматом его парфюма. И я схожу с ума от того, что он исходит от ее кожи. «Боже, Яна, с чего ты это решила?» Крепко зажмуриваюсь до боли в глазницах, делаю глубокий вдох удушливого, горячего воздуха и едва слышно шепчу. Она беременна от него. Мир прекращает вращаться. Раскалывается на до и после. Что? Доносится возмущенно и тут же слышится знакомый до боли голос. Тварь. Звучит так близко и резко, что я подпрыгиваю, распахивая веки. Женя стоит рядом. Карие глаза мечут молнии. Отчетливо слышу скрип его зубов. Красивые пухлые губы сжимаются в тонкую полоску. «Что она тебе сказала?» Спрашивает, тяжело дыша. Безумно хочу коснуться кончиками пальцев напряженных желваков и успокоить их. Бегают под отросшей щетиной, словно с цепи сорвались. последний момент останавливаю свою руку. Нельзя давать волю чувствам. Выжгут нутро дотла отчаянной ревностью. Ничего. Сухо отвечаю, поворачиваясь к столу, чтобы дотянуться до куртки и выбежать во двор. Мне срочно нужно на воздух. Срочно. Женя резко хватает меня за плечи, разворачивает к себе лицом и не сильно встряхивает, впиваясь бешеным взглядом в мои напуганные глаза. «Я спрашиваю еще раз, Яна!» Рычит, повышает он. «Что она тебе сказала?» «Ничего!» Неожиданно для себя срываюсь на крик. Пытаюсь вырваться, но тщетно. Его пальцы сильнее смыкаются на мне, причиняя боль. «Отпусти меня! Не трогай! Я так больше не могу! Уйди, Женя!» Хрипну от давящей боли в горле. Отчаянно пытаюсь справиться с вырывающейся наружу истерикой. Но чем больше сопротивляюсь чувствам, тем сильнее раздирает меня изнутри. Как же больно его терять. «Ее слова ничего не изменят между нами. Вбей себе это в голову!» Заявляет с решимостью во взгляде и со всей силой впечатывает меня в себя, заключая в объятия. «Помни, о чем мы с тобой говорили». Руки стискивают до невозможности крепко и горячо. Утыкаюсь носом в шею и пытаюсь надышаться любимым запахом. В глазах плывет и темнеет. Теряя связь с реальностью, погружаюсь в состояние эйфории. Жаль, что ненадолго. Слова его жены всплывают в памяти, мгновенно отрезвляя меня. «Ты же хотел ребенка». Напоминаю, касаюсь губами впадинки между ключицами. Одеколон попадает на губы и неприятно горчит. Я громко всхлипываю, глотая слезы. Нормально говорить не получится. Голос совсем охрип. «Она родит от тебя через несколько месяцев. Стелла беременна. Ты же мечтал об этом. Позволь мне уйти, Женя. Евгений». «Мечтал». Горло сжимает ярость. Огнем окутывает. Горечью заполняет. Сглатываю болезненный ком и сиплю. «Сейчас не уверен, хочу ли я от нее этого ребенка. Во мне все перегорело в один миг. Все чувства, уважение, терпение. Все. Я больше не желаю иметь с этой женщиной ничего общего. Как бы грубо ни звучало из моих уст, она мне противна. Обнимаю крепче свою маленькую, хрупкую, обиженную девочку. А внутри все клокочет и переворачивается на бешеных скоростях. От того, какой доверчивой она может быть и как близко к сердцу воспринимает ложь. Ложь, мать ее! Как легко поддается под чужое влияние. Как знал, что меркантильная змея сделает свое дело. Ужалит в самое сердце. Какая нахрен беременность? И ведь Стелла не дура. Должна понимать, что я не поверю ей на слово». «Нельзя возненавидеть человека за одни сутки». Грустно вздыхает, опаляя шею жарким дыханием. Слезы большими каплями падают на кожу, обжигая и скатывая за воротник моей рубашки. Боже, как нестерпимо хочется прижать ее сладкие губы к своим и заставить помолчать хоть немного. Успокоить. Вытеснить из ее головы сомнения. «Можно, малыш». Заверяю хриплым шепотом, поглаживая своими губами ее висок. «Еще как можно. Для этого не нужно слишком сильно стараться. Стоит допустить одну непоправимую ошибку, и все. Мы оба допустили. Я женился не на той, которая была нужна. Она выбрала неправильную тактику в браке. Все рухнуло, рассыпалось обломками безразличия, покрылось клубом пыли. Я не могу исправить свою ошибку по щелчку пальцев. Но я клянусь, сделаю все, чтобы ты ее больше не увидела. Прости меня, Яна. Мне жаль, что тебе довелось ее выслушать». «Женя, у вас будет общий ребенок. Позволь мне уйти. Вас всегда будет связывать малыш. Как бы ты ни сопротивлялся жене, не сможешь без него. Она заставит сделать выбор. И не хочу, чтобы ты выбирал. Ты будешь разрываться на две стороны. Наши отношения рано или поздно зайдут в тупик. Сейчас еще не поздно все прекратить и не мучить друг друга». «Господи, она сама верит в то, что говорит. Обнимает меня, прижимаясь так, будто хочет стать со мной одним целым. И, прижавшись крепко-крепко, замолкает и сопит мне в ухо. От этого, блядь, так кайфово, что я даже не могу допустить мысли о том, чтобы потерять ее. Нет у меня столько смелости, чтобы отпустить ту, с которой мне до одури приятно. Потому что, находясь рядом с Яной, я чувствую себя по-настоящему счастливым. Как в детстве. В старые добрые времена, когда мама готовила праздничный ужин и собирала всех крестных и родственников на Рождество. От этих воспоминаний внутри щекочет теплом. Сердце обволакивает уютом и спокойствием. Точно так же я чувствую себя рядом с ней. Маленькая влюбленная глупышка не понимает этого. Я, кретин, не могу разгрести и малой кучи дерьма, чтобы хоть немного дать ей надежды на совместное будущее. Но это пока. Поздно, Яна. Слишком поздно. Заверяю ее, оглядываясь по сторонам в поисках пропавшей из виду кумы. Как бы там ни было, я не позволю Стелле манипулировать мной. Лера. Зову хозяйку дома, поднимая Янку на руки. Что ты делаешь, Жень? Отпусти меня. Сейчас же. То, что должен. Отнесу тебя в нашу комнату и дам время выспаться. Я не хочу спать. Значит, лежи и каждые 5 минут строчи мне смски, чтобы я не нервничал, пока буду решать важные дела. О чем писать? О чем угодно. О бурых медведях, уссурийских тиграх. О рецепте вкусного пирога, только не о политике, мышонок. Улыбаясь, целую ее в губы. Янка на секунду замирает, позволяя продлить поцелуй. Не отвечает. Но и не отворачивается, а я не пытаюсь его усложнить. Хочу еще немного насладиться мягкостью ее губ и жарким дыханием. Я здесь. Негромкий голос Валерии прерывает приятное занятие. Стискиваю покрепче Янку, переводя взгляд на куму. Сможешь договориться через своего акушера-гинеколога о встрече с генетиком? Не хочу откладывать анализ ДНК в долгий ящик. Спроси у нее, на каких сроках возможно провести тесты. И консультацию назначь, пожалуйста, вот прям с утра. УЗИ, анализ крови и прочую канитель. Скорость я оплачу вдвойне. Мне важен точный результат. Жень, ты серьезно? Серьезнее некуда, Лера. Я хочу развод. Если она беременна от меня, в чем я глубоко сомневаюсь, то это намного усложнит процесс. Я бы этого не хотел. Идем, малыш. Тебе необходимо отдохнуть. Лерка, попроси сделать ей успокоительный чай. И присмотри за Яной до вечера. У вас отличная парилка. Пора ей расслабиться и больше не вспоминать ни о чем. Договорились? Задаю вопрос непосредственно Яне. Женя. Простонав мое имя, зарывается лицом в шею. Я постараюсь освободиться пораньше. Дождись меня, ладно? Молчит. Увиливая от ответа, сопит, как маленький ежик. Придется дать распоряжение охране следить за ней в оба. Никаких ошибок на этот раз не потерплю. Янусь. Тихо зову ее. Не отвечает, лишь согласно кивает головой. Вот и отлично. Тимофей, обними и передай от меня большой привет. Привезу ему подарок от нас. Какой? Скоро узнаешь.